Глава 9. Вот уже второй день мы едем под проливным моросящим дождем. Впрочем, едем слишком сильно сказано. Этим утром Юсай указал на поворот в сторону монастыря низвергающейся воды. По идее, я должен чувствовать оживление или что-то к нему близкое. Но из-за грязного месива, в которое превратилась дорога, меня охватило сплошное уныние. На тракте было еще нормально. Но на этой узкой дорожке нам регулярно приходилось выскакивать из повозки, дабы протолкнуть ее дальше. Несмотря на героические усилия мулов, колеса вязли в грязи с завидной частотой. Именно в такие вот моменты я горько тосковал о своих оставленных сапогах. Мягкая кожа, высокие голенища и толстые подошвы — вот предел моих мечтаний на тот момент. П, работающая наравне со всеми, казалось, вовсе не чувствовала никаких неудобств. Сняв свои мягкие воровские тапочки и закатав широкие штанины до колен, она уперлась в заднюю часть повозки с упорством лучшего из моих мулов — правого. Сразу видно, девчонка привыкла к тяжелой работе. Если бы у нее был нормальный наставник, могла бы стать далеко непосредственной стихийной ведьмочкой. «Да когда же это кончится?» — простонал монашек. Он помогал нам тем, что бегал вокруг и подсовывал под колеса свою палку, оказавшуюся неожиданно прочной. «Тебе виднее, я ж здесь новичок», — прокряхтел я, в который раз навалившись на повозку. «Я не про это, а про вообще», — пояснил Юсай, налегая на палку. «Что я могу тебе сказать про вообще? Вообще нам еще повезло, что сейчас не ливень с градом. Из чего ты вообще жалуешься? Разве не ты хвастал, что полстраны пешком пересек?» Ничего я не хвастал. Я действительно пересек, только шел я по хорошей погоде. А по плохой, значит, девок по сараям портил. Ехидно усмехнулся я, на что монашек гордо промолчал. «Если бросим эту дурацкую повозку, будем двигаться быстрее», — через некоторое время предложила Пэй. «Я скорее тебя в грязюке утоплю, чем ее брошу», — вполне миролюбиво, улыбнувшись, ответил я. «Но она только замедляет продвижение». «Боишься, что нас этот красный догонит? Об этом не волнуйся, он сейчас далеко». На самом деле, те придурки, что обвешали парня амулетами с моей кровью, оказали нам ценнейшую услугу. Теперь красный буквально светился для меня, словно маяк, потому как следы моей ауры на амулетах я мог ощущать на весьма приличном расстоянии. Так как его даже отдаленного присутствия не ощущалось, можно было предположить, что он крепко подсел на мою наживку. Интересно, сколько ему понадобится попыток, чтобы почувствовать неладное? Красная смерть присел над поверженным противником и внимательно осмотрел собственноручно изрубленное тело. Если не считать страшных кровоточащих ран, человек ничем особым не отличался и был, как и двое предыдущих, типично бандитской наружности. Юноша встал и достал поисковый амулет. Кругляш пару раз качнулся в сторону тела, потом закружился на веревочке и уже в который раз выдал новое направление. Воин заскрипел зубами. Одно из двух — либо амулет испортился, либо колдун водит меня за нос. Тогда как он меня поймал? Он же не мог знать об амулете. Или мог? Но что теперь делать? Если амулет показывает ложные цели, значит, пришедший уводит меня в другую сторону. Нет смысла гадать. Если и в следующий раз попадется обманка, попробую сначала допросить. Кивнув своим мыслям, Красная Смерть двинулся дальше. Было что-то, что ускользало от его мыслей. Какая-то незначительная деталь, способная пролить свет на странное поведение колдуна. Он ведь сильный противник, так почему предпочитает скрываться, а не встретиться с преследователем в открытую? Впрочем, в том, что Красная Смерть до сих пор преследователь, он и сам верил слабо. Ситуация оказалась сложнее, чем он себе представлял, так как привычная схема — выследить, ликвидировать, вернуться — тут явно не подходила, причем по всем трем пунктам. «Здесь погулял нехилый чародей», — присвистнул сломанный меч. «Если как минимум один из незнакомцев владеет колдовством, вариант с людьми мандаринов отпадает. Ты так гордишься своей образованностью, а меж тем совершенно не замечаешь очевидного», — фыркнул вырви глаз. «В смысле?» Не понял сломанный меч. «Вот, только о смыслах ты и думаешь. Огляделся разок и считаешь, что истина тебе ясна. Да про что ты? А я, между прочим, единственным глазом вижу яснее, чем ты. Вырви, о чем ты говоришь? Ответ на этот вопрос лежит прямо у тебя под ногами, ухмыльнулся Вырви глаз. Действительно, мастер сломанный меч остановился рядом со следом здоровенной когтистой лапы. Хидан, мигом сообразил он. Значит, здесь был воин в красном. Следовательно, мандарины в этом деле все же замешаны. Припаршивейшее вырисовывается дельце, буркнул Вырви глаз. Совсем ничего не понимаю. Аналогично, согласился напарник. Может, тогда ну его? Ну его? И ты говоришь это после того, как выпячивал перед Тяном грудь, уверяя, что с его девчонкой все будет в порядке? Неодобрительно покачал головой сломанный меч. Так я ж думал, что мы только бандюков погромим малость. Я не знал, что придется иметь дело с воинами в красном. В любом случае, мы обещали, отрезал сломанный меч. К тому же у нас слишком большой долг перед Тяном. Но старый нам о нем даже не напоминал. Неважно, пусть он хоть вовсе о нем забыл, но мы-то помним. Если бы не он, наши обезглавленные тела давно бы сгнили на дне того оврага, а насаженные на пики черепушки нагоняли бы ужас на очередных охотников за легкими деньгами. Ладно, не нуди, окончательно скис Вырви глаз. Будучи обладателем богатого воображения, он живо представил себя в виде черепа с потрёпанной тряпочкой, закрывающей пустую глазницу, зловеще скалящегося на своей палке, воткнутой с краю от проклятого пути. Но ведь воины в красном, — возразил-таки он, хоть и без былого запала. «Ну, воины, ну, в красном», — пожал плечами сломанный меч. «Что ты, Вырви, так их боишься?» «Я никого не боюсь», — рявкнул Вырви глаз. «Но эти, они по-настоящему сильны». «Так и должно быть, раз их называют лучшими воинами в стране», — рассудительно заметил сломанный меч. «Ты не понимаешь. Тебе ведь не приходилось с ними сталкиваться», — вздохнул одноглазый наемник и неожиданно признался. «Это один из них лишил меня глаза». «Ну да, а потом он же сломал мне меч», — хмыкнул сломанный меч. «Я серьезно. Давным-давно я схлестнулся с одним воином в красном, и он одолел меня, практически не напрягаясь». «Вырви», — спокойно сказал сломанный меч. «Все время, что я тебя знаю, а знаю я тебя уже очень давно, ты всегда был с этой повязкой. Из этого я могу сделать вывод, что с тем воином в красном ты столкнулся, когда был еще зеленым юнцом. Но сейчас-то ты знаменитый наемник, чье имя покрыто народной славой. Ты давно перерос его по мастерству». «Не уверен и проверять не хочется», — проворчал Вырви глаз. «Но, так как я никого не боюсь, то пойду с тобой дальше. Тем более, что мы и правда задолжали Тяну. Кстати, куда хоть пойдем-то?» Сломанный меч нерешительно замер у тракта, глядя то в одну сторону, то в другую. «Пойдем пока по направлению к столице», — наконец решил он. «Почему ты думаешь, что нам туда?» — скептически поинтересовался Вырви глаз. «Девка с волшебной штукой, таинственные незнакомцы и воины в красном. Не сочти за глупость, но мне кажется, что назревает что-то серьезное. И будет весьма странно, если это серьезное произойдет в какой-нибудь глухомане», — пытался объяснить свои соображения сломанный меч. «Ага, понятно», — покивал Вырви глаз, после чего подозрительно прищурился. «Это тебе твоя интуиция подсказала?» «Конечно, нет», — поспешил откреститься напарник. «Логика в чистом виде». «Ну, тогда пошли». Все еще подозрительно поглядывая на него, единственным глазом согласился приятель и двинулся в указанную сторону. Сломанный меч, с трудом скрывая негодование, пошел следом. После того, как его интуиция завела наемников на проклятый путь, напарник всерьез в этой хваленой интуиции засомневался, а после еще нескольких не особо приятных случаев разуверился в ней окончательно. Сломанного меча такое недоверие сильно злило. Он не знал, что от случайностей, в том числе и роковых, не застрахован никто. Вонг Ву проснулся в холодном поту. Стояла еще глубокая ночь, но в данный момент для настоятеля монастыря низвергающейся воды это уже не имело значения. Он почувствовал приближение того, ради чего и был 2 века назад построен монастырь. Неужели это свершилось? Неужели избранник наконец явил себя миру, и по краю драконов пронесутся долгожданные изменения? Быстро одевшись, Вонг Ву лично пошел будить старших монахов. Прибытие должно произойти в самое ближайшее время, через день или два, поэтому следовало как можно быстрее к нему подготовиться. Монахи встретили известие без энтузиазма. Они ждали этого дня всю свою жизнь и просто не могли поверить, что это, наконец, произойдет. Но настоятелю даже старший перечить не смели, ибо тот являлся сильнейшим из чародеев, сумевших сохранить свободу, хотя и был еще очень молод, разменял всего около 50 лет. «Вы уверены, что правильно интерпретировали это ощущение?» — все же выразил сомнение один из старших. «Абсолютно уверен, брат мой», — гулким басом отозвался Вонгву. «Момент настал. Многие поколения наших предков готовились к этому. И то, что великая миссия возложена именно на нас, — большая честь. Мы тоже очень старались, готовясь к этому дню. И вот он, наконец, наступил. Пришло время нашей стране вновь возродиться из пепла, которым покрыл ее повелитель драконов. Если бы монахи не владели собой так хорошо, настоятель очень бы удивился, увидев их скисшие лица. Всю жизнь старики ждали не пойми чего, и это не пойми что, не пойми откуда взялось именно на закате их жизней. Разве это справедливо? В их возрасте уже вредно думать о великих миссиях. Впрочем, долг еще никто не отменял. Вонгву знал, что может положиться на мудрейших из монахов в этом деле. Да они и сами это знали, что не улучшало их отношение к предстоящему событию. «Раз так, надо организовать проверку», — задумчиво произнес монах Цун. «Точно, чтобы не получилось, как 60 лет назад», — поддержал его монах Ло. «Это не самозванец, я же почувствовал», — возразил настоятель. «Тот настоятель тоже там что-то почувствовал, и что из этого вышло? В любом случае, проверка лишней не будет». «Ладно, согласен», — кивнул Вонгву. «Тогда вы этим и займетесь. Подберите людей, а остальные пусть готовятся к церемонии наречения». До деревеньки, что обеспечивала монастырь всем необходимым и принимала паломников, мы добрались лишь к вечеру. Дождь к этому времени успел стихнуть, но это никак не повлияло на наше мучительное продвижение. «Боюсь, вместо ужасов алтаря теперь в кошмарах мне будет видеться хлюпающее вязкое грязище, окутывающее мои беззащитные ноги». К счастью, в деревне нашлась настоящая гостиница. Правда, не слишком большая, в основном для тех же паломников, потому как другие личности заглядывали сюда редко. Купцы, конечно, приезжали время от времени, но не стали здесь постоянными гостями. Собственно, как раз за паломников мы себя и выдали, что было несложно. После дороги мы выглядели не шибко представительно, то есть именно так, как и полагается, выглядеть людям, преодолевшим долгий путь, дабы засвидетельствовать свое почтение местному настоятелю, прославившемуся в качестве одного из мудрейших, и приобщиться к его мудрости. И эту формулировку серьезнейшим видом оттараторил Йосай, когда хозяин гостиницы вежливо поинтересовался, по каким делам дорогие путники забрели в деревню при монастыре. То, что Йосай сам был монахом, лишь добавило нам убедительности. Ведь монахи, как известно, никогда не упускают возможности поделиться собственной мудростью и, соответственно, познать чужую. А остановились мы в двух комнатах, одну из которых заняла Пэй. Между прочим, это я должен был быть на ее месте, но побоялся, что она может пришибить соседа, который в обществе привлекательной девушки не продержался бы и половины ночи. Не стоит думать, что я такого уж плохого мнения о Йосае. Просто я принимаю людей такими, какие они есть. Если он и не станет подкатывать к моей ученице, то спокойно заснуть в ее обществе точно не сможет. Весь изведется. А завтра он мне нужен бодрый и работоспособный. Конечно, можно было бы разместиться и в трех комнатах, но я переборол желание уединиться. Все же на трех человек в трех разных комнатах напасть куда легче. Ведь, несмотря ни на что, следовало помнить. Ты колдун, и ты на вражеской территории. Не стоит пренебрегать естественными мерами безопасности в угоду личному удобству. Эх, зря я все же не отловил какого-нибудь песика, пока была возможность. Тогда не пришлось бы волноваться за охрану. Зато удовольствие помыться первым я не уступил никому и плескался в огромной деревянной бадье ровно до тех пор, пока не почувствовал себя не просто чистым, а скорее уж глянцевым. Следующей на очереди была дама, которая наградила меня уже привычным хмурым взглядом, но ничего не сказала. Йосай тоскливо проводил ее глазами, а когда дверь в комнату для мытья закрылась, издал тяжкий вздох, то ли сожаление, что его очередь не подошла, то ли из-за невозможности подглядеть за плескающейся в воде голой девицей. После помывки мы, закутанные в чистые белые халаты с желтыми цветочками, принялись за еду. Свою одежду мы сдали для чистки, правда, в моем случае был сдан только трофейный халат, шмотки из волнубусовой кожи я посторонним демонстрировать не стал и очистил их собственноручно, что было нетрудно. Кожа ведь. Ну и, разумеется, со своей шляпой я не расстался, чем вызвал удивление хозяина, обслуживающего персонала, роль которого исполняли три женщины разных возрастов, по всей видимости, родственницы хозяина, и парочки других постояльцев. Но да ничего, как я успел заметить, в этой стране встречаются типы, выглядящие еще более странно, чем я. Спал я вполне спокойно. Правда, утром мне смутно припомнилось, что посреди ночи я просыпался от какого-то непонятного ощущения. В чем его непонятность, я так и не вспомнил, но был твердо уверен, что оно мне не приснилось. Обычных снов я уже давно не видел. Наутро все поднялись рано, с твердым намерением взять высоченный утес, на котором расположился монастырь извергающейся воды. Кроме монастырских построек, со скалы тонким ручейком стекала вода, попадая в раскинувшееся внизу озерцо. Судя по отполированным водой камням, раньше здесь был знатный водопад. «Пора бы этим монахам сменить название монастыря на более актуальное», — обратился я к Йосаю, когда мы, крепко позавтракав, двинулись в путь. «Например, на монастырь вертлявого ручейка». «Нельзя изменять название священных мест», — назидательно произнес монашек. «Хотя им стоило сразу назвать это место как-нибудь более обобщенно или возвышенно, типа храма грозовых туч. Именно так», — серьезно, кивнув головой, согласился Йосай. «Или типа храма парящего орла, или монастыря утренней росы. Как-то у вас не очень с воображением. И это говорит мне человек, который называет своих чучел ушастиками и зубастиками», — усмехнулся монах. «Не чучел, а големов», — проворчал я. Вот так, весело переругиваясь, мы и начали восхождение. Тропинка, на которую нам указали местные, круто ввела вверх, но тяготы пути не могли испортить моего настроения, резко поднявшегося из-за хорошего отдыха и ясной погоды, пришедшей на смену вчерашнему безобразию. Жаль только, что повозку пришлось оставить в гостинице. Там за приемлемую сумму обещали позаботиться и о животных, и обеспечить сохранность вещей. Лучшие боевые монахи полукругом выстроились перед воротами монастыря. Вон Гву встал перед ними и внимательно оглядел каждого. «Сегодня, — начал он, — великий день. В нашу обитель должен войти сам избранник, и это ознаменует начало нашей борьбы против чумы, поразившей эти земли сотни лет назад». Его заявление не вызвало бурного проявления эмоций среди бойцов, но о том, что они поняли значимость момента, свидетельствовали их резко посерьезневшие взгляды. Лишь один самый молодой не смог скрыть возбуждение, стиснув свой гуань-дао так, что побелели костяшки пальцев. Настоятель не обратил на это внимания и в целом остался доволен реакцией на свои слова. «Братья, вы собрались здесь для того, чтобы исключить малейшую возможность ошибки, ибо цена ее может оказаться непомерно велика. Вы должны будете проверить избранника. Если он на самом деле тот, кем является, с ним ничего не случится. Но если он окажется самозванцем, то дальнейшего пути ему нет. Скоро он появится здесь, и мы его встретим». Когда Вон Гву говорил «скоро», он немного преувеличил. Кто-то показался на тропе лишь после второго удара гонга. Разомлевшие на жаре монахи вмиг подобрались. Путников было трое. Монах из другого монастыря, человек в соломенной шляпе и девица. По мнению бойцов, никто из троицы на легендарного избранника не тянул. Настоятель же придерживался иного мнения. Он вышел вперед и застыл в ожидании путников. От обилия солнечных бликов на лысых головах делегации, выстроившейся перед воротами, у меня зарябило в глазах. И что это еще за столпотворение? Впервые за день у меня появилось нехорошее предчувствие. «Йосай!» — тихонько позвал я, но монах, топавший рядом, не отреагировал. «Йосай!» — на этот раз я подкрепил обращение тычком локтя в бок. Монашек вздрогнул и повернул ко мне растерянное лицо. «Зен, это...» — промямлил он. «Кажется, это сам мудрейший». «Неужели?» Я недоверчиво уставился на здоровенного лысого дядьку с густой черной бородой и прибавил шагу. «Приветствую вас!» — прогудел настоятель, когда мы приблизились. «Ты мудрейший?» — резко спросил я. Йосай, спрятавшийся за моей спиной, нервно ойкнул. «Да», — важно ответил дядька. «Ты-то мне и нужен», — удовлетворенно кивнул я. «Я так и думал». «Действительно?» «Конечно, избранник. Перед тем, как мы начнем церемонию наречения, покажи нам вещь». Мы втроем удивленно переглянулись. «Какую еще вещь?» — подозрительно спросил я. «И что за церемония такая? Я ни на какие церемонии не подписывался». Кустистые брови настоятеля сурово сдвинулись, и мне показалось, что даже солнечные лучи уже не так ярко сияют на его лысине. «Нам нужно увидеть вещь. Если ты не хочешь ее показывать, мы заставим тебя это сделать». «Произошло какое-то недоразумение, мудрейший», — высунулся из-за моей спины Йосай. «Мы просто хотели...» «Предъявите вещь немедленно!» — завопил настоятель, стремительно краснея. Около дюжины монахов взяли нас в кольцо и выставили вперед свои палки с клинками, которые, как выяснилось, называются гуаньдао. «Значит, вещь тебе нужна», — угрожающе зарычал я. «Нет, вывести меня из себя довольно сложно, но вот малость разозлить, расплюнуть. Мало того, что этот демонов настоятель не идет на контакт и несет всякую чушь, так еще и его лысые братья в меня своими палками тычат. Ясно, конечно, что здесь действительно имеет место некоторое недоразумение, но как следует проучить это бородатое хамло и его воинство все же лишним не будет. В крайнем случае смогу вытянуть нужные сведения менее вежливым, но более болезненным способом. Что ж, есть у меня вещь. С этими словами я выхватил из-за пазухи свой тесак. Причем не одна. Магическая монтировка моментально оказалась в левой руке. «Выбирай любую!» Краем глаза я заметил, как Пэй уже сверкает зажатыми между пальцев метательными ножами. Йосай же, видимо, опять схоронился у меня за спиной. «Накажите этих самозванцев, братья!» — дал отмашку своим головорезам настоятель, после чего те пошли в атаку. Честно признаюсь, выучка у монахов оказалась неплохая, но явно недостаточное, чтобы я демаскировал свое местонахождение, прибегнув к магии. Парируя удары тесаком и ловко охаживая бритые черепа монтировкой, я постепенно уменьшал число нападающих. Девчонка билась против какого-то сопляка, а Йосай, в свою очередь, проявил чудеса сообразительности, старался не путаться у меня под ногами, держался подальше и кое-как отмахивался палкой. Побоище при монастырских воротах закончилось для меня неожиданно. Противник Пэй сделал широкий горизонтальный взмах, но девчонка с ловкостью акробатки перемахнула через гуаньдао, отвесив в воздухе удар пяткой в челюсть. Враг от неожиданности сел на пятую точку, выпустил из рук оружие, которое отлетело в сторону. «Стойте!» — закричал вдруг настоятель. «Вещь!» Он ткнул пальцем куда-то в землю перед девушкой. Мои противники, коих к тому моменту осталось только трое, выполнили приказ и, опустив гуаньдао, дружно уставились под ноги Пэй. Надо ли говорить, что мне чужие приказы по барабану? Утратившая бдительность троица вмиг оказалась на земле. Закончив с ними, я развернулся к мудрейшему и застыл с разинутым ртом. «Так это ты!» — воскликнул бородач. «Ты избранница! О, слава духам! Я не ошибся!» Сказав это, он рухнул перед Пэй на колени и разрыдался. В тот момент на девушку было жалко смотреть. Обескураженная, она затравленно озиралась по сторонам. «Девочка моя!» — немного успокоившись, настоятель бережно подобрал с земли заколдованную брошь, видимо, выпавшую во время лихих акробатических телодвижений, и вернул хозяйке. «Почему же ты сразу не показала ее нам?» «Что?» — недоуменно моргнула Пэй, вертя в руках артефакт. «Вещь!» — констатировал я. «Вот всегда так с вещами. Ищешь их по всему дому, а находишь в самом неожиданном месте». Настоятель встал и отряхнул колени. «Я извиняюсь перед тобой и твоими спутниками за это». Он виновато развел руками. «Недоразумение», — — закончил я, убирая свои инструменты. «Настал великий день!» — не обратив внимания на мой недовольный тон, провозгласил мудрейший. «Теперь, когда ты появилась, перемены неизбежны». «Какие перемены?» — робко поинтересовалась Пэй. «Что вам нужно?» Несколько секунд настоятель тупо пялился на мою ученицу. «Так ты ничего не знаешь?» — полувопросительно сказал он. «Не знаю, о чем». «Ох, девочка!» — тяжело вздохнул настоятель. «Это плохо. Как ты узнала, что тебе нужно именно сюда?» «Да я понятия не имел, куда мы идем. Это он нас вел». Сволочь мелкая сразу сдала, да еще и пальцем в мою сторону тыкнула. «Ты?» — грозно посмотрел на меня настоятель. «Я?» — согласился я, сделав непроницаемое лицо и сложив руки на груди. «Зачем ты привел к нам избранницу, когда она еще не осознала свой путь?» «Она сама ко мне прибилась, а я шел сюда по другому делу», — коротко объяснил я. «В общем-то, можно было уже приступать к допросу. Но происходящее меня заинтересовало ровно настолько, чтобы я счел нужным хотя бы попытаться разобраться в сложившейся ситуации». «Это так?» — спросил настоятель, теперь уже у Пэй. Девчонка лишь кивнула. «Так». Он подошел к запертым воротам и забарабанил в них своими кулачищами. «Внутри разберемся», — буркнул он, подойдя ко мне и оказавшемуся рядом Йосаю. «Не знаю, кто вы такие, но побудьте пока моими гостями». Высказано это было в ультимативной форме. «Не могу отказаться от такого великодушного предложения», — улыбнулся я мудрейшему так, что его перекосило.